Аня созвонилась со Славиком, сбросив ему координаты GPS по волшебной смс-ке. Что это конкретно, принц не стал выяснять. Смысл был и так понятен. Однако, узнав, что Слава не смог угнаться за ним и проехал только около половины пути, Иранда почувствовал гордость. Изумленный, с оттенком восхищения, взгляд жены компенсировал все 7 потов и язык, чуть ли не вываливающийся на бок. Да-да, он военный дракон, истребитель и огнеборец вообще-то. И крылья ему не для того даны, чтобы танцевать над толпой на площади. Однако новости о Славе, как и вспыхнувшее красно-желтым шаром на востоке солнца, также значили, что придется притаиться в кустах и терпеливо ждать. Но как же этого не хотелось Иранда? Он был готов загнать себя, как перуканского козла, лишь бы больше не позориться перед Анритой. Он был счастлив, что она сама сказалась уставшей и, забравшись ему на спину, обняла за шею и уснула. Какой же она была малышкой по сравнению с ним? С драконом. И да, ей нужен был отдых. Потому Иранда тихо лег в траву и положил голову на лапы, так, чтобы его Анрите было удобнее. Слушая, как сладко она посапывает, щекоча дыханием загривок, как чудесными сочными трелями заливается в ветках какая-то птица, как стрекочет насекомое в травах, вдыхая ароматы просыпающихся от ночной дремы полевых растений, щедро дарящих запахи солнечным лучам. Иранда разомлел. Он не признавался даже себе, что устал, чертовски устал, пока не заснул, совершенно случайно и незаметно.